как первый гудок, Мишка глаза откроет. Второй гудок голову поднимет. Третий помчится к мостику, где гарпунная пушка стоит. Гарпунер торопится, пушку разворачивает, а Мишка путается под ногами. Его ругают, гонят, даже лапу сапогом отдавили. Мишка отойдет в сторону, голову свесит за борт и ждет. Как киты покажутся, Мишка весь задрожит и начинает тихонько подвывать. А лает не лает, боится кита спугнуть. Из пушки по киту как бабахнут. Мишка вскакивает и ждет, когда рассеется дым. Если гарпунер промазал, Мишка страшно лает, бросается на него, хватает за штаны. Гарпунер скорее пушку перезаряжает, кричит: «Сумасшедшая тварь, в море выкину!» Зато как гарпунер в кита попадет, Мишка от радости не знает, что и делать. Кругами бегает по всему кораблю, суетится, улыбается, морда вся растянута, а потом успокоится, подползет к гарпунеру на брюхе, руки лижет и хвостом машет, как метелкой бьет по палубе. Охоту закончат, китов убитых за хвосты привяжут цепями к бортам и тащат к острову на китовый комбинат. Как покажется остров, гарпунер запирает Мишку в своей каюте, а то Мишка совсем сбесится, когда за китами буксир придет. Начнут китов отвязывать, он на буксир бросается, лает, прямо захлебывается от злости. Так ему жалко китов. Столько на них охотились и вдруг отдают чужому кораблю. Вот его и запирают, чтоб не мешал и зря не волновался. От китовой охоты Мишка совсем стал нервный. Ночью во сне рычит, вскакивает и бежит в каюту к гарпунеру, стаскивает с него зубами одеяло. Наверное, ему во сне киты снятся. Хотели Мишку на берег высадить, чтоб он отдохнул, побегал в лесу за бабочками, а он забился в канатный ящик и рычит. Не хочет на берег, хочет в океане на китов охотиться. Лампонидус. В самом углу Тихого океана, около Камчатки, есть Командорские острова. Я увидела их зимой. Острова торчали огромными белоснежными сугробами в зеленом зимнем океане. Снег на верхушках сугробов курился от ветра. Подойти кораблю к островам нельзя. Высокие волны разбивались об отвесный берег. Дул ветер, на палубе выла вьюга. Корабль наш был научный. Мы изучали зверей, птиц, рыб. Но сколько мы не вглядывались в океан, ни один кит не проплыл мимо. Ни одна птица не пролетела к берегу, и на снегу не видно было ничего живого. Тогда решили узнать, что делается в глубине. Стали спускать в океан большой сачок с крышкой. Опускали сачок долго, солнце уже закатилось, и сугробы стали розовыми. Когда сачок подняли, было уже темно. Ветер раскачивал его над палубой, и сачок мерцал в темноте синими огоньками. Весь улов свалили в литровую банку и унесли в каюту. Попались только нежные рачки и совсем прозрачные рыбки. Я вытащил всех рыбок из банки, и на самом дне лежала маленькая, величиной с мизинец, рыбка. Вдоль всего тела, тремя рядами, как пуговки, горели живые синие огоньки. Это был лампонидус, рыбка-лампочка. Глубоко под водой, в кромешной тьме, плавает она живым фонариком и освещает себе и другим рыбам путь. Прошло 3 дня. Я зашел в каюту. Маленький лампонидус давно умер, а огоньки все горели синим, нездешним светом. Обитаемый остров. В океане много маленьких островков. Некоторые еще на карту не занесены, только что родились. Одни островки под водой исчезают, а другие появляются. Наш корабль шел в открытом океане, и вдруг из воды торчит скала. Об нее бьются волны. Это верхушка подводной горы показалась над водой. Корабль развернулся и стал у островка покачиваться на волнах. Капитан приказал спустить на воду шлюпку. «Это, — говорит, — необитаемый остров, надо его разведать». Высадились мы на него. Островок как островок. Еще даже мхом не успел зарасти, одни голые скалы. Я когда-то мечтал на необитаемом острове пожить, только не на таком. Хотел я уже возвращаться в шлюпке, смотрю, трещина в скале. А из трещины торчит птичья голова и на меня смотрит.